Шокированный Кайян продолжал вглядываться. Из ниоткуда появился огромный алый питон. Его тело было толстым, в длину он достигал нескольких футов, и его голова была повернута к Кайяну. Его глаза были кровавыми, а гигантская пасть, стоило ему проглотить застывшую кровь, стала еще более страшной. Старый демон странным тоном закричал. Эта огромная змея проглотила застывшую кровь. Старый демон мог и не говорить этого. Кайян все видел. Эта жалкая змея проглотила застывшую кровь. Выходи. Кайян взмахнул рукой, и старый демон с шилом-душиломом появился перед Кайяном. Кайян сразу же бросил из старого демона и шило-душилом в сторону огромной змеи. «Молодой мастер!» — выкрикнул старый демон, совершенно потрясенный этим действием. У него не было физического тела, что он мог сделать с такой огромной змеей. Но он понял, чего хотел Кайян, и восхитился, хотя чувствовал на него некоторую обиду. На долю секунды огромная змея застыла в непонимании, и Кайян тут оказался перед ней. За такое короткое время он смог продумать весь план, и это впечатляло. Змея не могла чувствовать, как шило-душилом проникает в ее желудок, но движения Кайяна пробудили в ней ярости. Она с ужасающим выражением смотрела на Кайяна, высовывала язык и неслась к нему, словно гремящая молния. Большие челюсти, способные испугать кого угодно, раскрылись, из нее воняло ядом. Затаив дыхание, Кайян увернулся, а затем сосредоточил на своем кулаке истинную энергию Ян и закричал. Трехуровневый удар пылающего солнца. Глава 176. Смущение старого демона. Его кулак был наполнен яростной юань, и Кайян, напав, мерцая на ходу, передвигался, стараясь избегать длинного спирального хвоста змеи. Огромная змея развернулась, желая напасть, но Кайян тут же нанес удар, издав глухой стук. Плоть медленно разорвалась, и наружу хлынула кровь. В ее теле вспыхнула жгучая истинная Ян, которая лишь расширила рану, и оттуда потоком хлынула кровь. Подавляя боль, огромная змея извивалась, словно кнут, вздымая на вершине горы облака пыли. Наморщив лоб, Кайян понял, что переоценил силы этой змеи. Мгновение назад он думал, что это чудовище, по крайней мере, пятого уровня, и не думал, что сможет нанести ему какой-либо урон. Однако его можно было рассматривать как чудовище четвертого уровня, чья сила равнялась силе культиватора, который достиг уровня разделения и объединения. Впечатление змея производило устрашающее. Набравшись уверенности, Кайян замер на месте, а змея еще свирепее устремилась к нему. Взвыв, змея раскрутила длинный хвост и яростно бросилась на Кайяна. Если бы не его техника перемещения, то, возможно, этот удар причинил бы Кайяну вред. Но с помощью этой техники он легко мог уходить от подобных ударов. Видя, что атака не удалась, огромная змея зашипела, и у нее изо рта потек густой кровавый туман. Если Кайян не уклонится от него, то он окутает его с ног до головы. Кайян посерьезнел, он не боялся этой огромной змеи, но извергаемый ей ядовитый туман мог принести много хлопот. Но все же это не было огромной проблемой, и если он сможет уклониться от этого ядовитого тумана, то змея просто не сможет его ранить. Старый демон не мог проявить все свои силы, но у него было шило-душилом, а любое живое существо было уязвимым изнутри. И пусть шило-душилом не было холодным оружием, но оно все же было оружием. Боль, охватившая тело огромной змеи, сделала сражение с Кайяном невозможным. Иногда длинное тело змеи подергивалось, перекатываясь то вперед, то назад, и даже подпрыгивало. Кайян внимательно смотрел на нее, даже не пытаясь нападать. Огромная змея не была сильной, но жизненной энергии у нее было в изобилии. Спустя полчаса змея наконец перестала бороться и, рухнув на землю, спокойно умерла. Брюшко огромной змеи жутко зашевелилось, и старый демон, связанный с шилом-душиломом, наконец проложил себе путь наружу и повис в воздухе перед Кайяном. Оба молча смотрели друг на друга. «Молодой мастер, пожалуйста, в следующий раз сообщите заранее, мне нужно немного подготовиться», с легким укором сказал старый демон. Несмотря на мужество, он до сих пор его боялся. «Хаэм», искренне кивнул Кайян. Старый демон больше не смел произнести ни слова. Кайян спросил, «Тебе не кажется, что это чудовище было довольно необычным?» «В каком плане необычным?» С любопытством спросил старый демон. Его сила была на очень низком уровне. «По крайней мере, оно оказалось слабее, чем я предполагал». Старый демон улыбнулся и сказал, «Молодой мастер, эта огромная змея проглотила застывший кровавый шар, который трансформировал ее тело, поэтому неудивительно, что у нее не было никаких навыков. Больше того, ты видел здесь чудовищ, когда гулял. Кайян покачал головой. Это может означать лишь одно. Это животное было лишь змейкой, которой отчасти повезло. Она проглотила застывший кровавый шар и не умерла, а вместо этого стала чудовищем. Можно сказать, что она была единственным чудовищем на этом острове. Разве может обычная змея превратиться в настолько огромную зверюгу? С изумлением спросил Кайян. Затем, все обдумав, он с некоторым волнением произнес. Если ее смогла проглотить змейка, тогда у меня не должно быть никаких проблем. Ну, нельзя быть настолько уверенным. В конце концов, вы ведь человек. Если хотите проверить, то можете в качестве эксперимента проглотить сердце чудовища. Хорошее предложение, кивнул Кайян. Затем он подошел к телу змеи, разрезал брюхо, а затем, покопавшись внутри, извлек сердце. Сердце было кроваво-красного цвета. Размерами оно не превышало голубиное яйцо, а внутри находилась часть энергии застывшего кровавого шара. Попросив старого демона защищать его, Кайян вытер сердце об одежду, а затем убрал его в карман. Стоило Кайяну активировать искусство истинный Ян, он ощутил, как в живот проникает какая-то энергия, попавшая в его организм вместе с огромным количеством злой ци, которая загрязняла его тело. Должно быть, это была ци молодого дьявола, который здесь погиб. Вмиг тело Кайяна стало ярко-красным, словно кровь, казалось, его переполняет злая ци. Хотя это внушало страх, однако Кайян был в безопасности. Кайян понимал, что изменения слегка затронули его разум, но он быстро взял себя в руки. Истинная Ян в его меридианах перечила природе злой ци, поэтому он, конечно же, мог не бояться. Искусство истинной Ян постепенно сжигало злую ци, оставляя от нее лишь эссенцию. Эссенция была создана не из материала Ян, поэтому она не преобразовалась в жидкость Ян, поэтому ее не поглотило непреклонное золотое тело, однако она просочилась в плоть и кровь, заполнив каждую клетку организма радостью, накачав каждый мускул энергией. Кайяну понадобился день, чтобы поглотить энергию сердца, и когда он снова открыл глаза, в его зрачках сверкали молнии. Кайян ощущал, что его тело заметно отличается от того, каким было раньше. Изменилась не психика, изменилось физическое тело. Его тело стало сильнее, чем прежде. Его жизненная сила возросла, а тело стало настолько мощным, что он мог сражаться в ближнем бою, не трача большей части своей юань. «Как вы себя чувствуете, молодой мастер?» – мягко спросил старый демон. «Я чувствую себя хорошо. Основная функция застывшего кровавого шара – улучшение человеческого тела. Конечно же, эссенция молодого дьявола может помочь и прорваться через границы, но основная функция заключается в том, чтобы сделать тело сильнее. Говоришь, это может помочь прорваться через границы?» Старый демон поспешно заговорил. «Молодой мастер, ваше понимание слишком поверхностно. Не только прорыв на следующий уровень, но и закалку физического тела, более глубокое понимание боевых искусств и навыков можно считать расширением границ. К примеру, сейчас ваше тело лучше, чем несколько дней назад, так что ваши границы, молодой мастер, расширились». Уставившись на него, Кайян ненадолго задумался и сказал, «Да, ты прав, мое понимание слишком поверхностно. В конце концов, вы молоды и пока не думали об этом», — сказал старый демон, не смея наглеть еще сильнее. Кайян смотрел на гигантский камень, где до сих пор лежали три застывших кровавых шара. Кайян без колебаний положил руку на первый шар. Казалось, кровавый шар может мыслить, он мгновенно двинулся с места и скрылся в теле Кайяна. Внутри его тела взорвалась энергия, которая была сильнее прежней. Не выдержав, Кайян недовольно фыркнул, а затем поспешно закрыл глаза, чтобы начать медитировать. За следующие две недели Кайян поглотил не только энергию трех застывших кровавых шаров, но и выпил всю энергию из гигантского камня. Его тело стало в два раза жизнеспособнее, чем прежде. Скорость и сила также вышли на новый уровень. Кроме того, он прорвался на третий уровень трансформации ци. Прислушавшись к предложению старого демона, Кайян попытался сдвинуть гигантский камень. Он сделал это без помощи юаньцы, применяя лишь грубую силу, но все равно легко смог поднять камень весом 1500 кг. Под камнем оказался холодный туннель, заполненный густой черной ци. Очевидно, именно поэтому на правой части острова Красного облака было так много демонической ци. Оказавшись на свободе, демоническая ци вдруг двинулась прямо к Кайяну. Старый демон странно улыбнулся. «Ты тоже хочешь провернуть то, о чем думал я?» Ты действительно не знаешь, сколько удивительных вещей существует в мире. Очевидно, старый демон говорил о первой неловкой встрече с Кайяном, когда он пытался захватить его физическое тело. Он шел на любые уловки, но в конце концов все же подчинился Кайяну. Сказав это, он тоже превратился в черный туман и двинулся к темным клубам Ци. Кайян не мог различить, кто выиграл, а кто проиграл. Но, в конце концов, старый демон был старым демоном, так что у него не должно было быть никаких проблем. После долгого ожидания Кайян спросил: «Бессмертная душа этого дьявола похожа на твою, но почему она до сих пор живет в этом мире?» Старый демон оказался в довольно затруднительном положении. Молодой мастер, его бессмертная душа уже исчезла, а это лишь остаточные явления. Кайян нахмурился и спросил: «Возникли какие-то проблемы?» Мгновенно смутившись, старый демон сказал: «Молодой мастер, я прошу вас протянуть руку помощи. Мои уловки не помогли победить его». Кайян тут же потерял дар речи, а затем, сделав серьезное лицо, попытался сдержать смех. «Разве этот дьявол не молодой? Как ты смог проиграть ему?» Слушая насмешки Кайяна, старый демон выкрикнул: «Я умер раньше молодого дьявола, а моя бессмертная душа, запечатанная в пещере небесного наследия, вот-вот погибнет. Молодой мастер, если вы не поможете, то он поглотит меня». Услышав это, Кайян осознал серьезность ситуации и спросил: «Чем я могу помочь?» «Это отродье не отличает добро от зла, оно просто хочет занять ваше тело, так что вам нужно поступить так же, как в пещере небесного наследия». Это было просто. Кайян сунул руку в туннель. Холодная аура мгновенно пронзила его руку и влилась прямо в тело. Кайян безмятежно улыбался. И действительно, тайное искусство истинный Ян сожгло и поглотило эту холодную ауру, которая жалко вопила. От нее осталась лишь эссенция, которую поглотило непреклонное золотое тело. Старый демон наконец оказался на одном уровне со слабшим дьяволом и уже через час стал ближе к победе. «Достаточно, молодой мастер, достаточно, теперь можете посмотреть, как я проглочу это ничтожество», — поспешно остановил его старый демон, опасаясь, что Кайян лишит его даже демонической ци. Про себя он подумал: как молодому мастеру удалось поглотить эту энергию? Разве он не практикует тайные правила Ян? Это и правда странно. Кайян убрал из туннеля руку и перестал обращать на старого демона внимание. Он начал жевать найденные духовные лекарства. Кайян был хорошо осведомлен, что в них не содержится никаких токсинов. Они были ценными и полезными, а в виде таблеток они стали бы еще эффективнее. Однако сейчас он был фактически в плену. Усовершенствовать их здесь было невозможно. Хотя их можно было сохранить, однако пока Кайян не мог так поступать. Битва старого демона и черного тумана продолжалась весь день, а утихла лишь тогда, когда два скопления черного тумана слились в одно. После этой битвы старый демон стал заметно больше. Старый демон громко произнес: «Огромное спасибо, молодой мастер, я смог оправдать ваши ожидания». Кайян слегка кашлянул. Продолжая краснеть, старый демон сказал: «Мне нужно провести несколько дней в одиночестве». Затем, не дожидаясь ответа, он скрылся в теле Кайяна. Глава 177. «Прощайте, мадам». Старый демон не вышел даже на следующий день. Тем временем Кайян пытался очистить духовные лекарства. У него было непреклонное золотое тело, которое было способно поглотить море энергии, независимо от ее типа, и он не боялся своих попыток обработать лекарство. В конце концов, он знал, то оно не ядовито и не вступит в конфликт с его ци. Через какое-то время он окончательно впитал лекарство, продвинувшись с третьей ступени трансформации ци до четвертой. За 2 месяца, что прошли с момента прибытия на остров Красного Облака, он прорвался на следующий уровень, а это значило, что поездка прошла не зря. Так как бессмертную душу поглотил старый демон, а сокровища захватил Кайян, это значило, что через некоторое время остров уже не будет запретной зоной для культиваторов из секты Красного Облака. Время уходить. Кайян покинул гору и вернулся на берег. Чтобы покинуть остров Красного Облака, Кайяну нужна была лодка. Эта задача оторвала его от созерцания. Он понимал, что построить собственную лодку у него не выйдет. Он мог заполучить ее, лишь украв ее у секты Красного Облака, поэтому ему пришлось раскинуть мозгами. «Но даже если мне удастся заполучить пустую лодку, как я прикреплю якорь и выведу ее в море?» Вдруг Кайян, погрузившийся в размышления, услышал далекий шорох. Наклонив голову, Он сосредоточился на звуке и услышал чье-то тяжелое дыхание, смешанное с умоляющими женскими криками. Бросившись на звук, Кайян тут же побледнел. Он прятался в кустах, чтоб лучше понять ситуацию. «Так я и думал, секта Красного Облака отправляет на этот остров только обычных людей, чтоб они собирали эти черные плоды». В нескольких метрах от него крепкий парень сидел на женщине, разрывая ее одежду. Человек дышал тяжело, словно корова, и истерически смеялся. Женщина под ним пыталась освободиться, но все было напрасно, она была слишком слаба. Она могла лишь молить о пощаде. У этого мужчины злая аура. Кайян оказался позади мужчины и ударил его ногой по спине. Удар оказался таким сильным, что мужчина отлетел в сторону. Тем временем женщина, которая уже освободилась, поспешно собирала свою одежду. Ее тело до сих пор дрожало. В поисках защиты она спряталась у Кайяна за спиной. Мужчина, заметив, что земля исчезла у него из-под ног, мучительно вскрикнул. Наконец поднявшись, он поспешно встал и, злобно сверкая глазами, посмотрел на Кайяна. Его глаза побагровели, а на лице виднелась враждебность. Было очевидно, что демоническая ци вот-вот поглотит его разум. Пар шел даже из его ноздрей. Кайян вздохнул. Судя по одежде этого мужчины, он был бедняком. Вероятно, его неоднократно бросали на этом острове. Вероятно, его ум постепенно искажался, превращая его в какого-то зверя. Из-за всего этого Кайян не хотел убивать этого мужчину. Вместо этого он лишь пнул его. «Ублюдок, проваливай!» Поморщился мужчина. Раз он зашел так далеко, то какова вероятность, что присутствие Кайяна смутит его и он сдастся? Стоило Кайяну изобразить незаинтересованность, как мужчина, стоявший перед ним, кинулся на него, как бешеный бык. У него было лицо, наполненное яростью, лицо убийцы. «Что ж, я освобожу тебя от твоей боли». Кайян стоял на том же месте. Когда мужчина оказался достаточно близко, он указал пальцем на грудь мужчины. Вскоре в сердце мужчины хлынула энергия Ян, которая тут же остановила его. Мужчину покинула боль, покинула жизненная сила. За спиной Кайяна скорбно рыдала женщина. Услышав эти слабые всхлипы, Кайян ощутил неловкость. Он обернулся, чтоб успокоить ее, но стоило ему посмотреть на ее лицо, как его разум содрогнулся. Кажется, женщине было уже за 30. Ее белая и нежная кожа была великолепной. Однако на ее лице виднелся ужасный шрам. Все ее лицо было усеяно глубокими царапинами размером с тонкий гвоздь. Края раны покрывала запекшаяся кровь. Ее красоту было уже не вернуть. Во взгляде женщины был ужас понимания. Она прикрывалась порванной одеждой и прятала лицо. Зная о своей внешности, она не желала показываться, даже будучи благодарной своему спасителю. Она не хотела пугать Кайяна. Тело Кайяна похолодело. Он протянул руку и схватил женщину за запястье. «Нет, пожалуйста, прекратите», — женщина пыталась сопротивляться. Кайян, сохраняя спокойствие, другой рукой нежно приподнял ее голову. «Пожалуйста, умоляю, перестаньте», — продолжала женщина. По щекам у нее текли слезы, она слабо смотрела на Кайяна, и шрам на ее лице казался еще ужаснее. Однако Кайян не испытывал ни похоти, ни отвращения, в нем были лишь некоторая грусть и нерешительность. Подняв ее подбородок, он трясущейся рукой убрал с лица женщины черные волосы. Женщина закрыла глаза. Неизвестно, боялась ли она собственной внешности или действий Кайяна. По ее лицу продолжали течь слезы. Кайян долго и внимательно смотрел на женщину, прежде чем сказать. «Мадам», — услышав знакомое обращение, женщина медленно открыла глаза. Она слезящимися глазами смотрела на Кайяна, и ее одолевало сомнение. Когда она узнала его, сомнение сменилось удивлением и радостью. «Мадам, это действительно вы?» Кайян не мог в это поверить. Он думал, что видит всего лишь знакомое лицо. Он вел себя так импульсивно и так странно лишь потому, что хотел убедиться, верна ли его догадка. Женщина, услышав голос Кайяна, вспомнила, как 2 месяца назад им встретился бедняжка нищий, весь покрытый грязью. Дрожа, она произнесла: «Бедняжка нищий, это ты?» Кайян тяжело вздохнул. Услышав от нее эти слова, он понял, что его догадка была верной. «Никогда бы не подумал, что найду здесь мадам из семьи Цзян». Только 3 человека могли назвать его бедняжкой нищим. Первой была Цуэр, второй – юная леди из семьи Цзян, а 3-й была мадам из семьи Цзян. «Почему вы здесь? Что случилось с вашим лицом?» – спросил обеспокоенный Кайян. Цуэр и 2 женщины из семьи Цзян сейчас должны были быть в морском городе, под защитой семьи Мя. Тогда почему мадам здесь, в день, когда наши пути разошлись, Мя Хуачен лично прибыл, чтобы их встретить? В конце концов, юная леди повенчана с кем-то из семьи Мя. Мадам должна была жить в безопасности в семье Мя. Почему она вдруг оказалась здесь? Юный герой, узнав Кайяна, который прежде спас ее, мадам вдруг упала на колени. Прижавшись лбом к земле, она горестно воскликнула: «Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне восстановить справедливость ради семьи Цзян». Кайян быстро помог ей встать. Он снова посмотрел на ее лицо и увидел свежую кровь. Очевидно, она была в отчаянии. «Здесь не место для разговоров. Пойдемте, сначала мы должны уйти». Взяв ее под руку, Кайян поддерживал ее и уводил прочь. Почему ее внешность так изменилась? Почему ее схватили и отправили в секту Красного Облака? Где Цуэр, юная леди? Что случилось с семьей Мя? В голове у Кайяна крутились множество вопросов. Хотя они не были ему близки, они, по крайней мере, провели вместе несколько дней. К тому же, с Цуэр было так весело говорить. Он не мог забыть ее доброту, когда она делилась с ним едой, и ее очарование. Он не мог забыть ее доброе сердце, добрый характер. После долгой прогулки, Кайян привел мадам на вершину холма, который находился в самой глубине острова, куда не мог дойти обычный человек. Они нашли место, чтобы присесть. Женщина, чудесным образом встретившая Кайяна, тут же расклеилась. Кайян не успокаивал ее. Вместо этого он позволил ей выплакаться. В конце концов, они никуда не спешили. У него было много вопросов, и он знал, что мадам сможет на них ответить. Плач мадам утих лишь через полчаса. Она дрожала, закрыв лицо руками. Кайян снял с себя мантию и накрыл ее. «Спасибо, даже в плачевном состоянии мадам не забывала о вежливости. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось?» Мадам погрузилась в воспоминания, и ее взгляд потускнел. Тихим и глухим голосом она рассказала Кайяну всю историю. «Цуэр, Хуанер, юная леди, и я вместе с Мя Хуаченом прибыли в семью Мя. Первые несколько дней Мя Хуачен относился к нам как к почетным гостям. Однако когда я заговорила о свадьбе Хуанер, он передвинул дату свадьбы с 3 месяцев до 4 месяцев. Сначала мне было не до этого. Когда через несколько дней я заговорила с ним, он согласился, но выдвинул условие. Он сказал, что у его сына почетный статус, и Хуанер ему не ровня. Если она хочет выйти за него замуж, она может стать его наложницей. Я была в ярости, но не могла ничего сказать. На следующий день я сказала Хуанер и Цуэр, чтоб они собрали вещи. Я хотела покинуть семью Мя. Мы пережили столько лишений, мы добрались до морского города. Как после всего этого моя дочь могла стать лишь чьей-то наложницей? Более того, об этом браке он договаривался с моим мужем. Как он мог так просто отказаться от своих слов? Но Мя Хуачен, не дожидаясь, пока мы уйдем, разозлился и схватил всех нас, говорила мадам с испуганным лицом. Очевидно, сложившаяся ситуация была для нее кошмаром. Ей становилось все хуже, она сдавленно рыдала. Я не понимала, почему Мя Хуачен так поступает. Однако расспросив остальных, я наконец узнала правду. Мой муж погиб из-за того, что он подкупил людей в провинции Тун. После смерти моего мужа он напомнил о брачном соглашении, которое связывало Хуанера и его сына. Как смешно, меня застигли врасплох, и я привела мою дочь к логову тигра. Почему он так поступил? Разве ваш муж и Мя Хуачен не были лучшими друзьями? Кайян понял, что всего этого нельзя было разглядеть сразу. В тот день, когда он лично видел грустный взгляд Мя Хуачена и слышал его скорбный голос, тот лишь притворялся. Глава 178. Решение умереть. Выслушав Кайяна, мадам лишь жалко улыбнулась и объяснила: «Когда я захотела узнать, почему Мя Хуачен стал так обращаться со мной, бедной овдовевшей матерью, я делала это всеми возможными способами. В конце концов, дело дошло до того, что я узнала о вещи, которую мой муж и этот человек получили много лет назад». «Какой вещи?» «Осколки черепашьего панциря», — ответила мадам. «Мой муж с Мя Хуаченом путешествовали в поисках досуга по морскому городу. Случайно они наткнулись на черепаший панцирь, на котором была изображена какая-то карта. Они осматривали близлежащие острова, чтоб найти похожее место. К сожалению, ни один из них не совпал с картой, поэтому они предположили, что это подделка. Однако, чтобы оставаться сдержанными, они раскололи панцирь на 2 части и поделили их». Прежде чем продолжить, мадам осторожно вздохнула. После этих приключений мой муж вернулся в провинцию Тун и начал строить школу. Тем временем Мя Хуачен обосновался в морском городе. Скорее всего, он продолжал изучать панцирь, и лишь в последние годы ему удалось найти подсказку. Не желая делиться с моим мужем, он убил его. Дошло даже до того, что он убедил всю мою семью переехать в морской город. Когда-то я лично видела половину панциря, принадлежащую моему мужу. Поскольку я знала, что это ценная вещь, я взяла ее с собой. Юный герой, ты помнишь покойного Чжан Дина, который взбунтовался против меня? Он был марионеткой Мя Хуачена, сузил глаза Кай Ян. Мадам опустила голову. Я считаю, что Мя Хуачен, будучи лучшим другом моего мужа, не хотел делать этого лично. Так что он использовал Чжан Дина, побудив его сделать первый шаг. Если бы не ты, юный герой, всех нас, Хуанер, Цуэр и я отправились бы на тот свет, к моему мужу. Безусловно, лучший друг, улыбнулся Кай Ян. Однако он до сих пор сомневался. Мадам, все вы обычные люди. Если бы вы вошли в семью Мя, то Мя Хуачен легко мог бы заполучить половину панциря. Как вышло, что он лишь потом показал свое настоящее лицо? Мадам горько усмехнулась. Сначала я даже не понимала, однако теперь мне удалось это понять, и все благодаря тебе. Мадам кивнула и продолжила объяснение. Когда Мя Хуачен встретил нас, я последовала твоим указаниям и сказала ему, что Чжан Дина нам помог убить могущественный культиватор, и это позволило нам пережить бунт. Мя Хуачен, осторожный человек, сначала он выжидал, чтоб узнать, скрывается ли неподалеку тот, кого мы упомянули. Когда он наконец понял, что нас никто не может защитить, то показал свое истинное лицо. Кай Ян кивнул в знак согласия, найдя это логичным. Итак, что было дальше? Начался кошмар, голос мадам смягчился, словно она хотела расплакаться. Чтобы спасти наши жизни, я отдала половину панциря. Но я не думал, что Мя Хуачен окажется таким жестоким и продолжит пытки. Она говорила, а ее тело непрерывно дрожало. Она сжала кулаки. В ту ночь, когда я отдала ему половину панциря, Мя Хуачен приказал группе людей увести Хуанер. Он сказал, что она должна выйти замуж за его сына. Когда Хуанер не захотела подчиниться, Цуэр встала, чтоб помочь ей. Но, я никогда бы не подумала, что Мя Хуачен окажется настолько бессердечным, что прикажет своим людям забить ее до смерти. Услышав о таком изуверстве, Кай Ян потерял контроль над телом. От тоски и гнева он весь задрожал. Мадам всхлипывала, продолжая говорить. На следующий день Мя Хуачен сказал мне, что мою драгоценную дочь, мою Хуанер изнасиловали. Она заглотила язык, чтоб покончить с собой. Кай Ян почувствовал, как все его тело похолодело, внутри запылала неконтролируемая ярость. Он не ожидал, что эту нахальную, но очаровательную молодую горничную так жестоко убьют, а застенчивая и нежная леди покончит с собой. С момента их встречи прошло всего 2 месяца, а он больше никогда их не увидит. Мя Хуачен хотел унизить и меня, всхлипывала мадам, заикаясь. Но узнав, что ошибся с Хуанер и Цуэр, он уже не смел заходить слишком далеко. Несколько дней он держал меня в плену, но не смог сломить мою волю. Разозлившись, он продал меня в место под названием «Дом 1000 золотых вин». Кай Яну не нужно было спрашивать, что это за место. Он знал, что это публичный дом. Заставляя меня подчиниться, они избивали меня и пытали. Не надеясь на спасение, я изрезала себе лицо ножницами. Хе-хе-хе. Потом уже никто не захотел ко мне прикасаться, мадам горько смеялась над собой. Потом меня продали в секту Красного Облака, а на моем лице была застывшая улыбка. Я должна была умереть. Мой муж погиб вместе с моей дочерью и Цуэр. В чем смысл моей жизни? Однако я не могу позволить себе умереть. Не сейчас. Если я умру, никто не узнает о том, как ужасно с ними обошлись. Я должна жить. Жить, пока не смогу отомстить в полной мере. Хотя я всего лишь слабая женщина, я должна это сделать. Сердце Кай Яна сжалось, все его существо наполнилось сожалением, а сердце истекало кровью. Глубоко вздохнув, он успокоил ее. «Мадам, вы самая красивая жена и самая сильная мать этого мира. Выбрать смерть было легко. Такое существование невыносимо, и это мягко сказано. Юный герой, могу я попросить тебя помочь мне в последний раз?» Мадам со слезами на глазах подняла голову. Она с надеждой смотрела на Кай Яна. Кай Ян, мрачно стоящий на вершине горы, окруженный ревом ветра, вздохнул. Это прискорбно, но у меня слишком мало сил. Мадам сразу же поникла, но я буду становиться лучше. Мне понадобится несколько лет, чтобы наконец отплатить за это семье Мя. Решение Кайяна было связано не только с просьбой мадам, но и с долгом, который он испытывал по отношению к Цуэр за еду, которую она ему приносила, пока они вместе путешествовали. На лице мадам показалась подавленная радость, она опустилась на колени и низко поклонилась. «Спасибо, спасибо, юный герой». Лишь спустя долгое время он наконец выпрямилась и сказала: «Юный герой, хотя ты уже знаешь, что виной всему был Мяхуа Чен, тебе нужно знать еще кое-что. Его поддерживает секта Красного Облака». Кайян нахмурил брови. «Сын Мяхуа Чена, Мялин, ученик секты Красного Облака. Из-за низкого статуса его сына Мяхуа Чен хочет отдать половину панциря секте Красного Облака. Он хочет убедиться, что его сын будет занимать в секте высокое положение. Все это было ради этого прогнившего мальчишки, который даже не надеялся получить в секте Красного Облака признание. Это он подбивал отца, чтоб тот предал семью Цзян. Секта Красного Облака. Я так и знал», — кивнул Кайян. «Юный герой». Мадам поджала губы, увидев, что он опустил голову. Дрожащим голосом она произнесла: «Хотя я знаю, что ты отомстишь за семью Цзян, что ты достаточно человечный, чтоб не забывать о благосклонности Цуэр, моя семья никак не может отблагодарить тебя. Вам не нужно об этом беспокоиться. Пожалуйста, юный герой, выслушай меня», — настаивала мадам. «На самом деле мой муж, получив половину панциря, тоже много лет изучал ее. Он рассказывал мне, что на панцире изображен путь к острову, а другая половина карты, которую он получил, изображает сам остров». «Что?» – удивился Кайян. «И где же эта карта?» «Она на мне», – ответила мадам неестественным голосом. Кайян сразу же засомневался. Он думал, как обычная женщина могла уберечь от Мяхуа Чена эту важную часть карты. После долгого молчания, мадам наконец собралась с силами и сказала: «Юный герой, раз я не могу отплатить благодарностью, пожалуйста, возьми в качестве награды эту карту». Мадам развела руки и оголила большую часть своих белоснежных бедер. «Я изобразила карту на своей коже». Мадам стояла, опустив голову, дрожа всем телом, собрав все свое мужество, чтоб решиться на этот поступок. Кайян тут же покраснел. Сглатывая слюну, он отвел глаза. Искусство объединения инь-ян оказало на него сильное влияние. Перед глазами сразу же вспыхнуло лицо Суянь. Если бы не медитации, то он определенно сейчас не смог бы пойти против своих желаний. Кайян ощущал, что вот-вот потеряет над собой контроль. «Мадам», — нахмурился Кайян. «Юный герой», — лицо мадам тоже покраснело. «Из-за этого погиб мой муж. Я не хочу хоронить ее. Не хочу, чтоб она попала в руки врага. Пожалуйста, юный герой, считай это наградой, которую я вручаю тебе. Пожалуйста, прими ее». Кайян вздохнул и подумал: «Если я откажусь, это определенно ранит ее». Присев на корточки, Кайян внимательно присмотрелся к бедру мадам. Высокие горные хребты образовывали остров. Многие районы карты были изображены очень подробно. Более того, виднелась жирная извилистая дорога, по которой нужно было идти. Эта карта. Ее нанесли раскаленной иглой и цветными чернилами. Подумать только, этим изрисовано все бедро мадам, от колена до паха. Даже представить не могу, как она вытерпела такую пытку. Она обычная женщина. Сколько она делала это, чтоб изобразить эти реки и горы? Хотя карта может быть неточной и отличаться от оригинала. Сложно сказать, думал Кайян. Тщательно изучая карту, он старался сохранять спокойствие. Он не выпускал наружу ни капли ужаса и страха. Мадам до сих пор дрожала. Слезы текли из закрытых глаз. Когда прошло достаточно времени, чтобы нагрелась чашка чая, Кайян запомнил всю карту и опустил потертую ткань, чтоб скрыть бедро. «Юный герой, благодарю тебя за твою напряженную работу», — мягко сказала мадам, сев на землю. Казалось, камень упал с ее плеч. Кайян смотрел на ее лицо и видел, что теперь она жаждет только смерти. Ее сердце мертво. Она жила ради мести, а теперь, встретив меня здесь, освободилась от этого желания, думал он. Итак, у нее больше нет воли к жизни. Посмотрев на ее лицо, Кайян больше ничего не говорил. На следующий день Кайян, взяв корзину с загадочными черными плодами, спустился со скалы. Шаг за шагом приближаясь к морскому побережью, он наглядывался на вершину. На вершине скалы сидела осунувшаяся мадам. Не шевелясь, она изумленно смотрела в океан. Кайян не заставлял ее пойти с ним. Он оставил ее там, зная, что жить ей гораздо мучительнее, чем умирать. Он позволил ей выбрать смерть. Он думал, теперь она освободилась ото всех своих желаний. Спустя несколько часов Кайян прибыл на побережье и стал терпеливо ждать, когда прибудет пароход секты Красного Облака и заберет его. Здесь собралось много людей, которые ожидали прибытия парохода. Завидев его, они радостно закричали. На палубе стоял культиватор секты Красного Облака. Он осматривал урожай и сбрасывал с палубы всех, кто собрал меньше 1,5 килограммов загадочного черного плода. Те, кому не посчастливилось быть брошенными в море, станут пищей для чудовищ, живущих в глубине. Из десятков людей за борт выбросили лишь 34 человека, которые не выполнили задание. Когда они падали в море, слышались их жалобные крики. Как ни ужасно, но когда их крики затихали, это значило, что они стали пищей для чудовищ. Кайян незаметно смешался с толпой обычных людей. Люди, вынужденные собирать загадочные черные плоды, были простолюдинами, и ни один ученик секты Красного Облака не обращал на них внимания. Через 1/2 часа пароход наконец отчалил и покинул остров, бросив тех, кто не собрался на побережье, и тех, кто пошел на корм чудовищам. Глава 179. Грандиозный ход секты Красного Облака. Кайян вернулся в секту Красного Облака несколько подавленным. Изначально он планировал сделать все, что в его силах, чтоб украсть корабль и покинуть это место. Но после встречи с мадам он уже не хотел совершать побег. Раз секта Красного Облака заполучила фрагмент черепашьего панциря, ему нужно было действовать. Хорошо, что в его власти была вторая, самая важная половина. Раз у мадам хватило смелости выжечь карту на собственном теле, он не мог допустить, чтоб ее усилия оказались впустую. По крайней мере, не тогда, когда она решилась умереть. Если все пойдет по плану, то в ближайшие месяц-два секта начнет действовать, предполагал Кайян. Изначально Мяхуа Чен хотел заполучить оба фрагмента панциря, что поддать его секте ради собственного сына. Однако в том, что он передавал им такой дар, была еще одна тонкость – опасности неизведанного места. Мяхуа Чен надеялся использовать секту, чтоб они помогли ему изучить это место и дали его сыну статус. Он хотел свести риск к минимуму, получив при этом всю выгоду. Кайян хотел отправиться на остров вне зависимости от планов Мяхуа Чена. Неизведанные тайны острова были достойны того, чтоб Кайян рискнул. Теперь единственная проблема заключается в том, чтоб получить возможность скрыться. Если у них в руках уже есть карта, то у меня не будет никакой возможности, будь я все время рядом с ними. В течение нескольких ночей Кайян ходил по кораблю, ради информации общаясь с некоторыми учениками. Он узнал, что как только верхушка секты заполучила карту, так сразу же стала готовить к выходу на разведку. К сожалению, обычные ученики не очень хорошо в этом разбирались. Они знали лишь намеки, услышанные от вышестоящих учеников. Так что, подробностей они не знали. Снося тяготы корабельного путешествия, пытаясь придумать, как можно скрытно исследовать остров, однажды утром он внезапно услышал крики учеников секты. Это был приказ простым людям собраться. Этот странный приказ шокировал многих людей, на их лицах показалась паника. Среди них раздался негромкий ропот. «Почему мы возвращаемся, чтобы опять собирать плоды? Мы вернулись всего несколько дней назад. Раньше мы отдыхали по меньшей мере месяц. Слушайте, на этот раз вы не будете собирать плоды, как это делаете обычно. Перестаньте переговариваться и не задавайте лишних вопросов. Мы все скажем, когда доберемся до берега», — говорил толпе ученик секты, на лице которого была суровость. Когда Кайян услышал это, его сердце сразу же ёкнуло от волнения. Он внезапно открыл глаза. «Отлично. Если я не ошибаюсь, это та самая возможность». Когда они прибыли к побережью, первым, что они увидели, был огромный корабль длиной в 66,6 метров. Он был огромным, и это не было преувеличением. В общей сложности на этом корабле было 5 мачт, на каждой из которых висел раздуваемый ветром огромный парус. На носу корабля высилась голова дракона, демонстрирующая мощь и престиж, а огромная толпа людей, которой предстояло находиться на этом корабле, была крайне неопытной. «Господи, это самый большой корабль секты. Куда они хотят нас отвезти?» — тихо шепнул какой-то человек. Вид этого корабля подтвердил предположение Кайяна. Он потратил бесчисленные часы, пытаясь придумать, как проникнуть в местность, которую будет изучать секта. Однако он никогда не думал, что его усилия окажутся напрасными, поскольку они преподнесли ему эту возможность на блюдечке. Скорее всего, секта не отправит туда огромное количество обычных людей, чтоб исследовать местности и найти сокровища. Вероятно, им понадобится рабочая сила, чтоб управлять судном. Такой огромный корабль определенно нуждается в огромном количестве рабочей силы, которая позволит ему быть на плаву. Подумав об этом, Кайян вроде бы успокоился. Раз это корабль секты, который отправляется исследовать неизведанную местность, на нем определенно будет ученики высшего уровня, возможно, истинного элемента, или даже уровня бессмертного вознесения. Кайян мог скрываться от культиваторов истинного элемента, но если на корабле окажется культиватор бессмертного вознесения, то он легко раскроет истинный культивационный уровень Кайяна с помощью духовного чутья. Кайян понял, что должен быть осторожным, что он не должен проявлять ни малейшей части своего мастерства, иначе закончит жизнь бескровной куклой. После долгого ожидания вышла группа учеников секты Красного Облака. Они шли, выстроившись в линию, а вели их два старца, мужчина и женщина. Они весело болтали на ходу. Их головы были покрыты седыми волосами, но в их глазах горели искры, они были полны энергии. Без сомнения, они были двумя лучшими культиваторами секты. За ними следовала группа учеников секты, около 50 человек. Их поведение указывало на то, что они были элитой секты. С большого корабля поспешно сошел мужчина средних лет, чтоб выразить двум старцам свое почтение. «Приветствую, мастера!» Ученики секты, находящиеся на корабле, последовали его примеру. Старик и старуха, легко улыбнувшись, грациозно ступили на корабль и спросили: «Все готово?» Мужчина почтительно ответил: «Все готово. Мне нужны лишь ваши приказы, чтоб мы смогли отплыть». Старик кивнул и махнул рукой: «Продолжайте приводить все в порядок. Я и мастер Лань будем культивировать в каютах. Не зовите нас, пока не возникнут неотложные вопросы». «Есть». Когда два культиватора бессмертного вознесения скрылись в своих каютах, Кайян испытал облегчение. Раз этот мужчина отвечает за такие важные действия, его статус в секте должен быть далеко не низким. Через полчаса корабль наконец двинулся с места. Когда он начал медленное движение, Кайян скрылся на палубе, чтобы запомнить направление, по которому движется корабль. Всего за сутки этот гигантский корабль преодолел больше 500 километров и вошел в открытое море, где не было видно ни островка. Солнце садилось, поднималась луна, и целых три дня Кайян жил на корабле, стараясь вести себя как можно осторожнее. Иногда он общался с культиваторами, чтобы получить больше разъяснений о ситуации. Теперь он убедился, что этот корабль направляется на таинственный остров, указанный на карте. Каждый раз, когда члены секты говорили о скрытом острове, Кайян вспоминал множество занятных историй, которые слышал в морском городе. О скрытом острове ходило множество слухов. Многочисленные жители морского города часто видели его миражи. Однако никто не знал, почему мираж появляется за миллионы километров от настоящего местоположения острова. Но все сошлись на том, что скрытый остров действительно существует. Вот только никто не мог его найти. В морском городе говорили, что вычислить его местонахождение невозможно. Можно было лишь отправиться туда лично. Люди, исследующие этот район, старались приблизиться к нему, но этим их возможности и ограничивались. Они были вынуждены возвращаться на берег, так и не увидев острова, так что его стали называть скрытым островом. Множество слухов указывали на то, что остров таит в себе нескончаемые богатства, а также боевые техники и культивационные методы, которые позволят человеку стремительными темпами достичь вершин. Каждый хотел попасть на скрытый остров, но они отказывались от этих мыслей, потому что были не способны это сделать. Но теперь секта Красного Облака наконец может ступить на эту землю. Не пожалев ресурсов, они отправили туда элиту своих учеников и двух культиваторов бессмертного вознесения. Учитывая то, что культиваторов бессмертного вознесения в секте было всего 4, они были полны решимости исследовать этот остров. Последние несколько дней в беседах Кайян слышал лишь о стремлении их учеников секты попасть на остров и заполучить желанные возможности. Чтоб получить ответы на вопросы об острове, Кайян разбудил старого демона. Он узнал, что скрытый остров отличается от пещеры небесного наследия. Вероятно, это место использовал для культивации некий высококлассный культиватор. Стремясь сбежать ото всякого беспокойства, этот эксперт создал массив, скрывающий остров от людских глаз. Благодаря беседам с учениками, Кай Ян выяснил имена сильнейших культиваторов секты. Мужчину средних лет звали Юй Сюпин, сейчас он был на 9-й ступени истинного элемента. Он был старейшиной секты. Сравнивая силу культиваторов секты Красного Облака и Высшего Небесного Павильона, Кай Ян отметил, что секту нельзя было с ним сравнивать. Во-первых, в Высшем Небесном Павильоне ни один культиватор истинного элемента не мог считаться старейшиной. Во-вторых, если сравнивать возраст двух мастеров из секты Красного Облака с возрастом старейшин Небесного Павильона, то было ясно, что старейшины намного моложе, чем эти старикашки Дин Цзе Цзы и Хо Сян Лань. Первый достиг 5-й ступени Бессмертного Вознесения, а вторая – 4-й ступени. Оба занимали в секте позиции древних старейшин и обычно не выходили за ее пределы. В конце концов, они были уже одной ногой в могиле. Они никогда не покинули бы секту, если бы дело не было действительно важным. Сегодня, отмывая палубу, Кай Ян вдруг услышал два голоса. «Ян, разве ты не сопровождал Мя Линя?» Услышав имя Мя Линя, Кай Ян дернулся и немедленно вспомнил о сыне Мя Хуачина, который разрушил жизнь мадам и навлек на семью Цзян беду. Может быть, это он? Внимательно прислушивался к ним Кай Ян. Он не переставал драить палубу, но его внимание тщательно оценивало ситуацию. На другой стороне корабля стояла красивая женщина, которой не было и 20. Она была одета в длинное синее платье, и великолепный морской бриз заставлял его прилипать к ее коже, ясно очерчивая эффектную фигуру. У нее была тонкая талия, над которой виднелись крупные груди. Ее кожа была пшеничного цвета, у жителей морского побережья обычно не бывает такой кожи. Ее нефритово-белые длинные ноги могли украсть сердца миллионов. К несчастью, ее красота сопровождалась безграничным высокомерием, которое можно было погасить лишь великолепными подарками. Рядом с ней стоял мужчина средних лет, старейшина секты, Юй Сюпин. Должно быть, это его дочь, Юй Аоань. Теперь Кай Ян ясно понял ситуацию. Особенно он понял все, что касается Юй Аоань. Многие ученики тайно обсуждали ее. Как и Суй Янь из Высшего Небесного Павильона, Юй Аоань была женщиной, которой восхищались ученики секты Красного Облака. Глава 180. Юй Аоцинь. Юй Аоцинь услышала вопрос Юй Сюпина, и на ее лице показалось нетерпение. Сжав зубы, она произнесла: «Он не липнет ко мне». «Ох, он тебе не нравится?» — подразнил ее Юй Сюпин. Юй Аоцинь парировала: «А ты как считаешь? Держи себя в руках. В этом вопросе мы можем полагаться только на него. Хотя Мя Хуачен дал нам карту, он не приложил к своим исследованиям много усилий и больше ничего нам не сообщил. Он передал все Мя Линю, поэтому если мы хотим найти скрытый остров, то он нам необходим», — мягко успокоил ее Юй Сюпин. Юй Аоцинь горько покачала головой и схватила Юй Сюпина за руки. «Папа, ты будто не знаешь, что он за человек. Сегодня утром потянул ко мне руки. Как бы я хотела утопить его в море». По спине Юй Сюпина пробежал холодок. «Он тянул к тебе руки?» «Да». Юй Аоцинь была очень оскорблена. Прежде она не слышала об этом Мя Лине. Однако, превозмогая горечь, она выполняла приказ. Для такой высокомерной девушки это было самой настоящей пыткой. «Я тебя опозорил», — искривилось лицо Юй Сюпина. Юй Аоцинь была его дочерью, и он надеялся, что она выйдет за самого могущественного мужчину и проживет с ним счастливую жизнь. Во-первых, происхождение Мя Линя было не самым хорошим, во-вторых, у него почти не было знаний, в-третьих, никакой силы. Раньше ему бы даже не разрешили подносить ей обувь. Однако ради информации, которой обладал Мя Линь, он решил пожертвовать своей дочерью. «Не волнуйся, когда я найду остров, я лично добьюсь справедливости», — пообещал Юй Сюпин. «Очень надеюсь, что мы скоро прибудем». Юй Аоцинь злобно оскалила зубы. «Когда мы приплывем, я утоплю его в море. Лишь бы ты была счастлива», — расплылся в улыбке Юй Сюпин. Он ни капли не беспокоился, словно его дочь говорила об убийстве домашней скотины. К сожалению, Мя Хуачен из морского города не ожидал, что события примут такой оборот. Предлагая карту, он думал лишь о светлом будущем для сына. Он хотел, чтобы секта Красного Облака обратила на Мя Линя внимание. Командиры секты согласились, но они хотели, чтобы Мя Линь сосредоточился на культивации. Однако Мя Линь не прилагал никаких усилий, и они решили разыграть вариант с Юй Аоцинь. Это была игра с огнем. В середине разговора Юй Сюпин вдруг сказал: «Когда этот дурак придет сюда, если не сможешь терпеть, просто ненадолго избивай его. Ты должна помнить, что не нужно устраивать истерику». «Понимаю». Юй Аоцинь тяжело вздохнула, и ее грудь всколыхнулась. Юй Сюпин быстро ушел. Через мгновение на палубу вышел 20-летний мужчина. Он смотрел по сторонам, а на его лице виднелось ожидание. Когда он заметил спину Юйяо Цинь, на его лице показалось счастье, которого он не смог скрыть. «Это и есть Мялинь», — подумал Кай Ян, но не подал виду. Леди из семьи Цзян не хотела быть униженной, поэтому предпочла покончить с собой. Мялинь был представительным юношей. Все, кроме желтоватого цвета лица, было довольно красивым. Его можно было принять за франта, но не за культиватора. В конце концов, семья Мя из морского города обладала могуществом, и этого было достаточно, чтобы поддерживать приключения Мялиня. Он подошел к Юйяо Цинь со взглядом, полным заботы, и ласково сказал ей: «Старшая сестра Цинь, здесь очень ветрено, пожалуйста, будь осторожна, не простудись». Несмотря на то, что Юйяо Цинь было противно до невозможности, она натянуто улыбнулась и ответила: «Это не вредно, морской бриз приятный и свежий, он уносит людские невзгоды». Слова Юйяо Цинь были тонким намеком, но Мялинь, кажется, совсем ее не понял. Мягко улыбнувшись, он пылко заговорил: «Похоже, у тебя плохое настроение, ты чем-то недовольна, ты можешь рассказать мне, я готов разделить твои заботы». На милом лице Юйяо Цинь мелькнула затаенная злость, но она с улыбкой покачала головой. Кай Ян, убирающийся на той же стороне палубы, подслушивал их разговор. Он слушал разговор двух ядовитых змей, и ему тоже захотелось утопить Мялиня в море. Юйяо Цинь намекнула уже два раза, а он до сих пор делал вид, что не понимает ее. Скорее всего, он ее даже не слушал. Он продолжал ее преследовать, поэтому людям было трудно хорошо к нему относиться. Эти двое говорили долго, и именно тогда, когда Мялинь воодушевился, демонстрируя престиж семьи Мя из морского города, корабль вдруг тряхнуло, а его дно загудело. Мялинь и Юйяо Цинь, стоящие на палубе, чуть не упали в море. Однако они все же были культиваторами с необычайными рефлексами и ловкостью. Они легко восстановили равновесие. Неизвестно, о чем думал Мялинь. Возможно, он хотел сыграть роль героя, который спасает принцессу. Возможно, он хотел заключить выгодную сделку. Восстановив равновесие, он тут же выкрикнул: «Старшая сестра, будь осторожна!» И его рука тут же обвелась вокруг талии Юйяо Цинь. Юйяо Цинь была надменной женщиной, которую тошнило даже от разговоров Мялиня. Как ей могло понравиться то, что Мялинь прикасается к ее телу? Как только она восстановила равновесие, она немедленно убрала со своей талии руку Мялиня. Корабль снова качнулся, и Юйяо Цинь вдруг не смогла найти точку опоры. Она отлетела в сторону, широко раскрыв рот и издав краткий вскрик потрясения. Однако она летела в сторону Кай Яна. Кай Ян был одет в грязную одежду, он держал вонючую грязную швабру и всего лишь наблюдал за хорошим спектаклем. Он был в таком шоке, что не успел отреагировать. Он подслушивал разговор двух людей, пытаясь узнать новости. Как он мог ожидать, что ситуация сложится так драматически? Видя, что Юйяо Цинь собирается рухнуть на него, Кай Ян притворился, что поскользнулся и упал на спину. В ту же секунду, когда он упал, Юйяо Цинь пролетела над ним и тяжело рухнула на палубу. К несчастью, ведро с грязной водой, стоявшее там, вылилось ей на голову. В один миг объект желания и восхищения всех мужчин превратился в мокрую курицу. Вся ее одежда и волосы стали мокрыми. Почувствовав запах грязной воды, которая залила ее, Юйяо Цинь ощутила тошноту. Кай Ян тоже всхлипывал, изображая реакцию обычного человека. «Если бы вы были обычным мужчиной, а на вас падала красивая женщина, вы бы, конечно же, ее поймали. Вы определенно не позволили бы ей упасть». Однако Юйяо Цинь не заслуживала доверия, как и Мялинь. Кай Ян был уверен, что если бы он поймал Юйяо Цинь, то сразу же столкнулся как с ее гневом, так и с гневом Мялиня. Юйяо Цинь рассердила бы, что к ее телу прикоснулся жалкий слуга. Мялинь заревновал бы и загорелся жаждой крови. Он понимал, что в таком случае рассвета ему не увидеть. Следовательно, уклониться было правильным выбором. Корабль до сих пор трясся. Мялинь бросился к Юйяо Цинь. Наконец ему выдался шанс приблизиться. Он помог ей подняться и с беспокойством спросил: «Старшая сестра, ты в порядке? Проваливай». Юйяо Цинь больше не могла этого терпеть. Если она еще терпела, как этот тошнотворный мужчина прикасается к ней, то как можно вытерпеть грязную воду, которая намочила ее одежду до такой степени, что та стала полупрозрачной? Теперь она потеряла лицо, а ее тело испускало зловоние. В этот миг Юйяо Цинь переполняла ненависть. Мялинь, удивленный ее ревом, отступил на два шага. Вдруг из кают высыпало множество культиваторов. Юйсюпин немедленно бросил на взгляд на палубу, а затем на морскую гладь. Изменившись в лице, он крикнул: «Это чудовище! Всем ученикам готовиться к бою!» Подняв глаза, он вдруг увидел растрепанную Юйяо Цинь. Он был поражен. «Цинь, тебе больно?» Крепко стиснув зубы, Юйяо Цинь окатила Мяолиня ненавистным взглядом, а затем медленно покачала головой. «Вернись в каюту и отдыхай, тебе не нужно беспокоиться», — глухо взревел Юйсюпин. «Старшая сестра, я провожу тебя». Естественно, Мяолинь хотел последовать за ней. «В этом нет необходимости», — отчетливо выкрикнула Юйяо Цинь. Ее красивая, но перепачканная фигура быстро исчезла с палубы. Обычные люди тоже спешно эвакуировались с палубы. Культиваторы секты Красного Облака потеряли дар речи, их переполняла ярость и горечь. В борта корабля внезапно одна за другой забили волны. Корабль снова начал трястись. Кай Ян быстро поднялся и последовал за обычными людьми в каюту. Все прижались друг к другу, дрожа, бормоча, молясь, чтобы корабль не утонул. Если судно утонет, то все, кроме двух мастеров, скорее всего, утонут в море. Сначала Кай Ян внимательно прислушивался, а затем постепенно расслабился. Он понял, что на палубе нет двух мастеров. Это означало, что с напавшими чудовищами мог справиться Юйсюпин. Однако чудовищ было довольно много, и звуки ударов раздавались со всех сторон. Сражение длилось целый час, и лишь потом постепенно пошло на спад. Чудовищ либо убили, либо спугнули. Окрестности снова стали мирными. Победа секты развеселила даже обычных людей, словно они тоже победили. Открыв глаза, Кай Ян испытал лишь грусть. Вскоре ученики секты отправили людей на палубу, чтоб те вычистили корабль. Как только люди вышли и осмотрелись, они сразу же заволновались. Вся палуба была залита кровью, в лужах которой лежали странные рыбы, чьи рты были полны клыков. К счастью, рыбы были мертвы. Никто из учеников секты не пострадал. Лишь немногие, те, кто были слабее остальных, получили ранения, но и они не имели большого значения. Кай Ян вместе с толпой мыл палубу. Запахи крови, мертвых чудовищ и пота сливались в удушливое зловоние. Возможно, из-за того, что они заплыли слишком далеко, чудовища теперь нападали на корабль каждые несколько дней. Со временем чудовища становились все сильнее и сильнее. Чтобы справиться с ними, обычных людей, оказавшимся слишком слабыми, безжалостно сбрасывали в море как приманку, которая должна была привлечь внимание чудовищ. С каждым днем лицо Юйсюпина становилось все серьезнее и серьезнее. Мяолинь тоже перестал часто выходить на палубу. Пытаясь исследовать дальнейший маршрут, оба изучали черепаший панцирь. Глава 181. Муж и жена, птица из одного леса. С того момента, как корабль покинул остров Красного Облака, прошло уже 2 недели, однако он заблудился, и Юйсюпин запылал беспокойством. Он отвечал за то, чтобы корабль доплыл до острова. Можно сказать, теперь в его руках были жизни всех пассажиров корабля. Он испробовал много способов, но до сих пор не мог найти верный маршрут. Чувствуя нетерпение, он уже не мог относиться к Мяолиню так же спокойно, как раньше. Кай Ян часто видел на палубе, как он кричит на Мяолиня, тщательно вытягивая из него всю информацию, что он знал. Конечно же, Мяолинь не смел ничего скрывать и выкладывал все, что знал. Атаки чудовищ случались все чаще и чаще, несколько раз с ними столкнулись даже 2 мастера секты Красного Облака. Если бы не они, чудовища уже давным-давно опрокинули бы корабль и потопили его. Секта Красного Облака понесла большие потери. Из 50 учеников погибло больше 10 человек, от 70 простолюдинов осталось меньше половины. Остальных сбрасывали в море, как приманку, чтобы отвлекать внимание чудовищ, когда те нападали. То, что видел Кай Ян, было безжалостным. Людей, у которых не было сил сопротивляться, которые беспрестанно кричали о помощи, ученики секты выбрасывали за борт чудовищем, и это было обычным делом. Они покупали себе еще немного времени. Человеческая жизнь здесь не стоила даже горчичного зерна. Оставшиеся люди жили в страхе и постоянном беспокойстве. Спустя 3 дня экипаж охватил еще больший страх. Огромный корабль словно плавал по кругу, не находя истинного расположения скрытого острова. Разгневанный Юйсюпин дал Мяолиню несколько пощечин и избил его до такой степени, что губы у него были в крови. Однако Мяолинь даже не посмел жаловаться. Когда прошла ночь, а на востоке взошло солнце, Кай Ян, отдыхающий в каюте, Внезапно услышал на палубе удивленный крик. «Скрытый остров! Скрытый остров!» Взволнованный радостный крик разорвал тяжелое отчаяние, его услышали все. На палубу высыпали все ученики секты. Кайян, последовав за рекой толпы, поднял глаза. В толпе раздались восклицания. Под недавно поднявшимся солнцем, перед кораблем, виднелся фантастический фрагмент иллюзорного пляжа, подвешенный в воздухе. Это был райский пейзаж с горами, реками и долинами. В небе пролетали стаи птиц. В горах звенела вода, и ее звон отдавался в ушах. Этот прекрасный пейзаж был очарователен. Везде повисла нетронутая атмосфера дикой природы. Словно на эту землю уже тысячу лет не ступала ничья нога. Сильный ветер колыхал редкие цветы. В мгновение ока толпе показалось множество животных, которых трудно было даже опознать. Животных окружали яркие вспышки. Скрытый остров морского города. Кайян был достаточно удачлив и прежде, в морском городе, уже видел это зрелище. Конечно же, он узнал его с первого взгляда. Ходили слухи, что миражи, которые видят люди, показывают всем остров, до которого десятки миллионов миль. Но на этот раз мираж был другим, слишком реальным, таким реальным, что, казалось, к нему можно протянуть руку. Юй Сюпин был взбудоражен. Держа в руках черепаший панцирь, он присмотрелся и вдруг рассмеялся. Я понял, это граница острова. Неудивительно, что мы не могли найти путь. Вот как, оба мастера секты Красного Облака тоже загорелись эмоциями. Старик Дин Цзя Цзы серьезно спросил: «Сюпин, какова ситуация?» Старуха Хо Сян Лань тоже бросила на него взгляд. Юй Сюпин не смел медлить. Не скрывая возбуждения, он благоговейно произнес: «Думаю, мы нашли расположение скрытого острова. Где он?» Казалось, замутненные глаза Хо Сян Лань вспыхнули. Юй Сюпин указал на мираж, что был перед ними. «Прямо там». Закончив говорить, он быстро передал мастерам черепаший панцирь. «Мастера, пожалуйста, влейте в остров жизненную силу. Лишь так мы сможем открыть дверь на скрытый остров». Переглянувшись, Дин Цзя Цзы и Хо Сян Лань позволили жизненной силе сильным потоком вливаться в панцирь. Панцирь выглядел совершенно обычным, и любой, кто к нему прикасался, не ощущал ничего исключительного. Однако Дин Цзя Цзы и Хо Сян Лань, вливающие в него жизненную силу, удивились тому, что панцирь превратился в бездонную яму, которая бешено поглощает их ци. Совсем скоро оба мастера задрожали, их лица побледнели. «Плохо дело», — воскликнул Дин Цзя Цзы. Он позвал учеников секты Красного Облака. «Чего вы там стоите? Поторопитесь и помогите мне». Услышав его команду, ученики быстро направились к нему и влили свои силы в черепаший панцирь. Благодаря им состояние Дин Цзя Цзы и Хо Сян Лань стабилизировалось. Через некоторое время панцирь вдруг вспыхнул радужными лучами. Из него донесся шепот, и карта ожила. Один за другим ученики теряли свои силы. Когда они иссякали, им приказывали уходить. Лишь когда ушли больше 20 учеников, из панциря вырвалась великолепная радуга. Дин Цзя Цзы и Хо Сян Лань изумленно воскликнули. Из панциря хлынула россыпь огней, поэтому им пришлось отступить. Этот поток бил прямо в небо. «Мастера!» — воскликнул Юй Сюпин. Хотя Дин Цзя Цзы и Хо Сян Лань были бледными, они пожали друг другу руки, показывая, что в порядке. Подняв глаза, все видели, как панцирь взлетел вверх и попал прямо в мираж. Радужная дорога вспыхнула огнями, и великолепный мираж медленно распался. Казалось, после исчезновения миража разрушился неосязаемый барьер, блокирующий зрение. «Скрытый остров!» — раздался голос Юй Сюпина. После минуты молчания ученики на палубе начали кричать, выражая волнение. Цель их поездки заключалась в том, чтобы найти скрытый остров, но они не ожидали, что все пройдет так гладко. Конечно, они многое перенесли за время пути, но какое волнение безопасности! Теперь скрытый остров, всемирно известный скрытый остров, был так близко.